опередим их на добрых 24 часа, а то и больше. Они могут даже подумать, что вас укокошил Джорджи, ухмыльнулся Мартин. Эмили посмотрела на Крамера. Вы думаете о том, что мы сделаем попытку помешать вам уйти безнаказанными, не правда ли? Ну, конечно, я думал об этом, ответил Крамер. Но что вы можете сделать? Ничего. Но мы знаем, что вы собираетесь нас убить, продолжила Эмили. Мы знаем об этом с самого начала. Но вас будут искать все полицейские Соединенных Штатов. Мы позаботились об этом. Питер искоса взглянул на Тьюзди. Старик уставился на Эмили, у него даже отвисла челюсть. Он понятия не имел, о чем она говорит, но никто не смотрел на Тьюзди. Взгляды бандитов скрестились на Эмили. «Как же это вы позаботились об этом?» — вкрадчиво спросил Крамер. «Нас вы убьете? Помешать этому мы не сможем. Но до вас доберутся после нашей смерти». И Эмили наклонилась к плите, чтобы посмотреть, достаточно ли дров в топке. Крамер в три прыжка подскочил к Эмили, развернул ее лицом к себе. Глухо зарычал Тьюзди, но не сдвинулся с места. «Как вы позаботились об этом?» — повторил Крамер. Тьюзди не мог привести помощи с города, не рискуя нашими жизнями. «Но сделал все, чтобы вы далеко не ушли». Она взглянула на старика. «Находясь в городе, он подробно записал ваши приметы, не забыв упомянуть и о ваших шалостях. Бумага эта в запечатанном конверте находится в банке у мистера Свенсона. Он должен вскрыть конверт, если с Тьюзди что-нибудь случится. Мистер Свенсон думает, что в конверте завещание, но, прочитав послание Тьюзди, узнает правду. Так что, мальчики, можете убить нас, но от расплаты вам не уйти». Крамер повернулся к Тьюзди. «Это правда, старик?» Тьюзди раскрыл рот, но не смог вымолвить ни звука, лишь кивнул. «Он не решился бы на такое», — подал голос Крамер. «Он знает, что будет с Эмили». Та улыбнулась. «Не так важно, что будет с Эмили, мальчик. Главное, для меня и Тьюзди заставить вас заплатить за содеянное. И вы заплатите». «А ты говорил, что нам ничего не грозит», — сердито бросил Телицкий, взглянув на Крамера. «Я как раз думаю, так ли это существенно». Крамер словно рассуждал сам с собой. «О, еще как существенно!» — поддакнул Питер. «Полиция будет знать, кого искать. Рано или поздно они бы сами дошли до этого».